Это было 7 лет тому назад. Он помолчал какое-то время, взволнованный собственным рассказом, а потом продолжил. «Я же вам говорил, что мистер Кринсмит был скор на расправу. Впрочем, он и сейчас такой, господи, прости мне мою дерзость. Вот и в тот раз он повел себя очень круто. С Лэром? С женой своей». На миг он словно онемел от волнения. Велел ей сидеть дома. И чтобы никуда ни шагу. «А что же Лэр?» «Отступил. Да и что он мог сделать? Сначала хотел ее отсюда забрать, хотел освободить, и она это знала. Писал письма, подсылал людей, и те очень рисковали, потому что могли сильно пострадать от него, от мужа. Но она не ушла». «Почему? Если Кринсмит был с ней так, она с ним венчалась в церкви». «Да, но все же...» «Откуда мы знаем? О чем она думала? Может, боялась мужа? Наверное, не могла его не бояться. Кроме того, бросить мужа, отправиться неизвестно куда, в незнакомый мир, не забывайте, она вышла замуж совсем юной. Может, она просто не хотела уходить. Может, винила себя, сожалела. Даже после... После чего? Ведь случилось кое-что еще. То, о чем я вам рассказал, любовь между ней и Пипом, длилась недолго. Несколько недель, может быть, несколько месяцев. Но потом случилось кое-что еще. Однажды, может, после какой-то ссоры, не знаю, она выбежала из дома, выбежала и помчалась к утесам через ту калитку, около которой вы недавно стояли, взбежала на вершину скалы. Один бог знает, о чем она тогда думала, о самоубийстве ли, может, хотела броситься со скалы, а может, просто так побежала, без всякой мысли. Муж кинулся за ней. Что потом случилось, наверняка никто не знает. Известно только, что завязалась борьба между ними. Мистер Кринсмит упал вниз. «О, Боже!» — произнесла Мэриан. И стало плохо, как от удушья. Фонарик неожиданно зажегся. Она вздрогнула. Фонарик опять погас. Но Питер не погиб. Это какое-то чудо. Там, в скале, есть небольшой выступ и щель. Не знаю, заметили ли вы его. Такой разлом. Может, по нему когда-то протекала струя воды, и он упал в этот разлом. Должен был разбиться насмерть, но выжил. Наверное, поранился? Не знаю. Выжил. Среди людей ходили слухи, что покалечился. Сильно покалечился. Разные говорили, но сам я не знаю. Вы что же, его не видели? С тех самых пор? Нет. Меня тогда не было в Гейзе. Да и раньше не часто встречал. Он, как 7 лет назад уехал отсюда, так больше не показывался. А она? Ее заперли. То есть с того самого времени? 7 лет назад? Да, он велел посадить ее под замок. Именно тогда и поселил в доме Джеральда Скоттоу. Дружил с Джеральдом, хотя они из разных кругов. Подружились еще мальчишками, когда Джеральд приходил сюда ловить рыбу. Джеральду он доверял и поставил его надзирать за ней. И так прошло время. — Боже мой! — воскликнула Мэриан. — Сумасшествие какое-то! Ведь не держит же ее здесь силой. Ведь если она захочет, может уйти, ведь она... В том-то все и дело. Она... — Вы хотите сказать, что остается здесь добровольно? — Кто знает. Сначала ей запрещалось лишь покидать пределы владений,